Расмуссен давал им в обмен продовольствие, табак, оружие и патроны. А так как он торговал честно, никого не обделяя, то охотники отовсюду, даже издалека, съезжались в Туле. Основанное в 1910 году поселение за несколько лет выросло втрое и продолжало развиваться дальше. Однако целью Расмуссена была не торговля. Оставив на своей базе доверенных людей, он превратил поселок у залива Мелвилл в исходный пункт своих необычных исследовательских экспедиций. Имея уже опыт 4 экспедиций, во время которых он побывал во всех эскимосских поселках Гренландии и острова Элсмир в канадской Арктике, неутомимый исследователь организует в 1921 году свою крупнейшую и самую продолжительную в истории Арктики 5-ю экспедицию Туле. В течение 3 лет он пробежал за собачьей упряжкой свыше 20 тысяч километров от Гудзонова залива через Берингов пролив до Чукотки. Вдоль и поперек изучил труднопроходимую тундру, берега и острова канадского арктического архипелага. У жителей одного поселка он узнает о других неизвестных поселениях, стремится побывать везде, посетить каждое, даже самое маленькое становище, не упускает ни одной возможности, стараясь, пока не поздно, ухватиться даже за самую слабую нить, помогающую воссоздать историю его далеких предков. Всюду, где он появляется, его приветствуют как своего, как друга. Его слава, слава того, кто жаждет все узнать, становится легендарной. Она опережает его, широко распространяясь по всей Арктике. Во время этих странствий, в которых его сопровождают несколько эскимосов, Расмуссен находит следы кочевых племен, никому доселе неизвестных, зимует среди них, делая бесценные записи. Каждый охотник, каждая женщина слагает собственные песни. Их не вправе петь никто другой. Расмуссен стремился поэтому услышать песни из уст каждого. Уговаривал песенников, чтобы они вспомнили все, что им довелось услышать или увидеть. Однажды из сплошной пелены метели навстречу ему вынырнула сказочная упряжка. 15 великолепных белоснежных собак, легко, как перышко, везли невиданные нарты 7-метровой длины, на которых восседали 5 закутанных в меха мужчин. Знаменитый шаман Ауа, неиссякаемый источник таинственных, нигде не зафиксированных знаний, прослышав про Расмуссена, выехал вместе со своей свитой искать его на пустынных просторах, чтобы пригласить к себе и посвятить в сокровенные тайны своего искусства. Разве мог Расмуссен не поддаться соблазну провести несколько незабываемых месяцев в его просторном иглу, увешанном обрядовыми масками, амулетами, наполненном звучной дробью шаманского бубна и голосами вызванных на землю духов? Так пополнялась коллекция легенд, сказаний и песен, и углубляли знания, которым со смертью стариков суждено было безвозвратно исчезнуть. Молодому поколению жизнь приносила множество новых впечатлений, и на воспоминания о прошлом не оставалось уже места. Во время своих продолжительных странствий исследователь встречал также в тундре племена эскимосов-оленеводов, которые никогда не видели моря, не слышали о нем, не знали ничего о тюленях, моржах или китах. Еще удивительнее, что в их примитивных ярангах не горели денно и ночно светильники, наполненные жиром забитых зверей, как это принято у других эскимосских племен. Единственной экономической основой быта этих людей стал великий полярный странник – Карибу. Неотступно следуя за оленями, весной и осенью кочующими огромными стадами по проложенным в течение столетий тропам с севера на юг и обратно в поисках мха и лишайников, они изготовляли себе одежду из их шкур, покрывали ими яранги, питались их мясом, а из костей мастерили охотничье снаряжение и домашнюю утварь. Случались, однако, периоды, когда карибу по неизвестным причинам меняли маршруты своих миграций. Это бывали тяжелые годы. Не хватало пищи, изнашивалась обувь, рвалась в клочья одежда, и не было шкур, чтобы шить новую, донимал мороз. Обнаглевшие волки воровали исхудавших, похожих на скелеты собак, и нападали на людей, умиравших от голода и холода. Следуя за собачьей упряжкой по просторам Арктики, Расмуссен посещал разные племена, и у каждого были свои обычаи и верования. Они носили разную одежду, пользовались разным охотничьим оружием, по-разному охотились. Но всех их, от Чукотки до Гренландии, объединял общий язык. С каждым встреченным им эскимосом он мог легко изъясняться. «Все мы происходим от одной семьи», — утверждал он. Ученые внимательно прислушивались к его словам. Время от времени исследователь отправлялся на другие континенты, возвращаясь к жизни, от которой добровольно отрекся. «Стоя на последнем этаже небоскреба в Нью-Йорке, я мечтаю о собачьей упряжке», — писал он. «В столицах европейских стран, в Соединенных Штатах Америки, Расмуссен неутомимо читал лекции, иллюстрируя их уникальными снимками, демонстрировал фильмы, публиковал статьи, издавал книги. Всячески пытался пробудить интерес этнографов, археологов, чтобы обратить внимание цивилизованного мира на древнюю культуру своих предков. «Она не имеет равных себе», — с гордостью повторял исследователь. И вновь возвращался к себе на крайний север. Снова организовывал одну экспедицию за другой. «Нет на севере Арктики эскимоса, с которым я не ходил бы на охоту. Нет ребенка, имени которого я не знал бы», — говорил он, радуясь, что в зрелом возрасте ему посчастливилось вести жизнь, о которой он мечтал с молоду.